Я был когда-то ночью, запомнилась она мне. Один крутой там план растет, и Интерпол все стережет. Чуя, там нету нихуя. Там Интерпол всегда торчит и по мозгам вам настучит. Я с другом ездил в Казахстан, спасал меня от скуки планы. Кашу хавал я ништяк, но пережрал ее дурак. Я двое суток пролежал, каких-то там гусей гонял. Потом решили с друганом обмыть все это молоком. Чуя, там нету нихуя. Там Интерпол всегда торчит и по мозгам вам настучит. А молоко собачий кал я никогда так не блевал. Но если честно вам сказать, под молоко ништяк блевать. И вот дружок мой пиздобол решил насрать на Интерпол. Он по накурке решил так, чтоб ночи я травы надрать. И вот под полой луной летим мы пулею домой. Летит над нами вертолет, а сзади из охраны взвод. Чуя, там нету нихуя. Там Интерпол всегда торчит и по мозгам вам настучит. Теперь я плана не курю и заикаясь говорю. Поехал в Казахстан, болван, чтоб ночи я надергать план. Я в Ялте, это полный смак, я под окном посеял мак. Но только вспомню я чую, как заикаясь говорю. Чуя, там нету нихуя. Там Интерпол всегда торчит и по мозгам вам настучит. Настучит.